Братья и сестры, давайте мы встанем, попросим благословения, споем псалом, потом два куплета и будем слушать проповедь. Господи, мы благодарим Тебя, что насытил Ты тело наше, что продолжается время благодати, время общения нашего. Слава Тебе, Господь, за то, что у нас есть самая важная истина. Ты ее подарил нам, Господи, и Ты нам ее поручил нести в этот мир. Нет ничего ответственнее, чем Слово Твое. Нет ничего сильнее, Господи, справедливее, чем Слово Твое. Как, Господи, приятно, что мы имеем возможность его нести в этот мир. Благослови нас в этом. Благослови, Господи, следующие вот два часа заключительного служения нашего. Пусть все будет к славе Твоей, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.